Глава 9. Новый Сион. Ураган начинается со взмаха крыла бабочки, а конец света, как выяснилось, со статьи в еженедельной газете. Вряд ли Патриша Мюррей, уплетающая хот-дог с горчицей по пути в аэропорт, знала, что в ее потертой сумочке беззвучно тикает бомба, способная разрушить несущие стены этого мира и повергнуть в хаос все, что осталось после. А если бы знала? Решилась бы опубликовать интервью или сожгла кассету на заднем дворе в старой банке из-под краски. Патти не думала бы раздеть открытое море большой журналистики, в котором за право на эксклюзив бьются настоящие акулы пера. Мирно барахтаясь в своем провинциальном болотце, девушка не грезила о славе Опры Уинфри, а написание статей считала удобным, в меру занятным способом заработка. Разумный ход с ее стороны. Ведь кроме навыка грамотно излагать мысли на бумаге, Патриша ничем не отличалась от среднестатистической мормонки, которой, по-хорошему, к 25 годам следовало обзавестись мужем и двумя детьми, бросив прочие неженские занятия. Но у мироздания были иные планы на Мюррей. Этому желторотому птенцу предстояло обернуться грозным ястребом, на крыльях которого по миру разнесутся предвестия судного дня. В современных реалиях, когда обычному интернет-пользователю доступна любая информация, а срок годности очередных breaking news не больше суток, удивить чем-то общественность весьма непросто. Одна сенсация сменяет другую. А скандалы, точно фейерверки в честь Дня независимости, взрываются без очереди. Так и выходит, что наш современник воротит носом, чванливо копаясь в заголовках новостных лент. Он мирно поедает свой завтрак, осматривая гигабайты чернухи, вроде фотографий с места авиакатастрофы или масс-шутинга. «Как дела? Что нового?» — бросит он между делом, равнодушно переключаясь на живого собеседника и не оставляя себе ни крупицы горя, свидетелем которого стал добровольно. Так бывает, когда численность населения на твоей планете стремится к отметке в 8 миллиардов. В таком раскладе жизнь одного человека ничего не стоит. Дефолт, не иначе. Осознавая все это, Патриша Мюррей не возлагала особых надежд на готовящийся материал и уж точно не разделяла оптимизм Большого Бена. Да, старик редко ошибался. Да, его скучная газетенка умудрилась пережить пару сотен более интересных и влиятельных изданий. И да, каждый раз ему удается выпустить свежий номер в срок, какой бы большой ни была дыра в его кармане. Но в этот раз он промахнулся. Уверяла себя Мюррей, представляя кислую мину шефа в тот момент, когда статья затеряется среди тысяч других, не менее громких новостей. Зря Большой Бен не уехал в Голливуд, когда была такая возможность. С учетом его оптимизма и неотразимой харизмы, он стал бы вторым Джеем Лена. Но теперь на седьмом десятке основателю Нью-Зион только и остается, что хвататься за любую возможность оставаться на плаву. Как бы там ни было, даже Большому Бену кличка неспроста прицепилась к мужчине, его рост более 2 метров. Не дано было предсказать, чем обернется авантюра с Редвудом. С момента публикации новости на сайте газеты не прошло и часа, а хэштег «решетка The End is Near» обрушил Твиттер и до отказа заполонил прочие социальные сети. Ужасающее пророчество серого призрака распространилось по миру. Тонкой, несгибаемой иглой оно вошло в самый нерв общества. Это был эффект разорвавшейся бомбы. Ведущие информагентства старательно замалчивали бесчисленные странности, творящиеся с этим миром, на фоне чего множились конспирологические теории и разгорались ожесточенные споры. Люди в сети негодовали. Люди за ее пределами искали ответы. По странному стечению обстоятельств, Нью-Зион стала первой газетой, в материалах которой давалась пусть и размытая, но все же подсказка. Слово, пробудившее суеверный страх даже в тех, кто считал себя закоренелым скептиком. Оказалось, что любое, даже самое прогрессивное общество способно стремительно деградировать. Для этого нужно совсем немного. Пара-тройка необъяснимых феноменов и один психопат, достаточно уверенно транслирующий свой бред в массы. Мир послушно уходит в пучину мракобесия под весом богобоязненного ужаса. Не зря ведь говорят, в падающем самолете атеистов нет. Уровень тревожности, охвативший интернет-пространство, привел к тому, что ряд стран ограничил к нему доступ. Глупый, неразумный ход, что привел к новой волне слухов и паники. Выдержки из интервью с Редвудом передавались из уст в уста. Многие разобрали на цитаты. Отдельные тезисы легли в основу новой радикальной идеологии, что стремительно развивалось в городке Санрайз, а после охватило всю Флориду, штат, где серый призрак чинил свои злодеяния, точно лесной пожар. Даже несмотря на то, что сам материал провисел на сайте меньше суток, а все бумажные копии Ньюзион были уничтожены через день после выхода, ящик Пандоры официально распахнул крышку, выпустив казни похлеще египетских. Новая фобия распространилась по свету ядовитым газом, превращающим здравомыслящих людей в религиозных фанатиков, готовых на все, лишь бы получить упомянутую Редвудом отсрочку. Историки и ученые в бессилии разводили руками. Официальная церковь также не спешила с прогнозами. Любопытно, что явление, изначально возникшее в Северной Америке, со временем охватило большую часть Земли. Даже те страны, что гордо именовали себя светскими государствами, лихорадило от новых заразных идей и умозаключений. Всего за несколько дней Редвуд из звезды шоу-бизнеса превратился в нового пророка, в последний шанс на спасение, томящийся в неволе. Дальнейшее развитие событий, включая петицию за освобождение маньяка из-под стражи и штурм федеральной тюрьмы штата Флорида, увенчавшиеся успехом, казались безумием. Но таковы новые реалии. Так мир обрел нового мессию и пророка. Выступление освобожденного убийцы в эфире всех телеканалов окончательно убедило в его божественной сути. Целый и невредимый, слегка уставший на вид, но не имеющий на своем теле ни единой раны, Рональд улыбался в камеру. Уверенным, низким голосом он обращался к зрителю со словами. «Внимание! Внимание, внимание! С вами говорит Рональд Рэй Редвуд. С грустью сообщаю вам, друзья, что Земля обречена. До наступления конца света осталось всего пара дней. Но я знаю, где искать спасение. Посмотрите, я полностью исцелился, приняв новую веру. И вам всем лучше последовать моему примеру. Я укажу путь. Старый Бог нас покинул. Да здравствует новый Бог!» С той секунды мир напоминал автомобиль, двумя колесами сорвавшийся в пропасть. Тем, кто оставался внутри, требовалось незамедлительно принять решение, чьи указания слушать и в какую из сторон перебросить свой вес. Больше никаких полутонов. Спасение или кара, жизнь или смерть, Бог или новый Бог. «Еще не время», — кашлянув кровью, воскликнул месье Анри и прокрутил колесико стареньких карманных часов.